сведения о житии преподобного Пимена, постника, в дальних пещерах почивающего. Память 7-20 августа. Преподобный Пимен, подвязавшийся в дальних пещерах Киево-Печерского монастыря, прославился подвигами постничества. Он имел ту благодать, что один раз в седмицу вкушал пищу, и то в малом количестве, и, непрестанно исполняя монастырское послушание, никогда не ослабевал от труда и поста. Днем он молол муку в жерновах, носил на себе дрова для братьев, а ночью подвязался в молитвах. Внешнее пощение было соответственным воздержанию внутреннему от неугодных Богу поступков, мыслей и чувств. Преподобный Пимен был игуменом Киево-Печерского монастыря с 1132 по 1141 годы. Память преподобного Пимена совершается трижды в году – 8-21 мая, 7-20 августа и 28 августа 10 сентября в соборе Киево-Печерских святых в дальних пещерах почивающих.